Глава 31. Фиолетовая дверь. Инг лежал на диване с книгой в руках. На его груди уютно устроился мурлыкающий котенок. Шу в это время что-то готовила на кухне. Судя по грохоту, она была очень воодушевлена. Инг в очередной раз попытался сосредоточиться на сюжете. Его глаза проворно скользили по строчкам, но смысл написанного усваивался с трудом. Чтение сегодня не особо увлекало, а только лишь клонило в сон, поэтому Инг без сожаления захлопнул детектив, бросил его на диван и решил проверить, нуждается ли Шу в его помощи. Котенок недовольно мяукнул, спрыгивая на пол. «Что готовишь?» Инг с недоумением взглянул на стол, заваленный разнообразными продуктами. «Пока не знаю. Хочется чего-то нового, особенного!» Шу вертела в руках банку с консервами, проверяя срок их годности. Инг старался не смотреть на выпирающий живот сестры, но тем не менее все время натыкался на него взглядом. После случая с Кэти и его откровенного признания Шу прошло уже несколько месяцев, но он до сих пор не мог окончательно осознать факт ее внезапной беременности. «Как вообще так получилось? Когда тебе рожать? Знаешь примерную дату?» Инг сел на табуретку и придвинул к себе миску с семечками. «Опять пытаешься установить личность отца ребенка?» Шу вынула из ящика консервный нож и принялась кромсать им банку. «Нет. Я уже смирился с тем, что его имя останется для меня тайной навеки вечные. Главное, чтобы это не был тот нахальный молочник, который вечно подсовывает мне прокисшее молоко. Зачем тогда интересуешься? Думаю, нужно уже потихоньку начать делать ремонт. Покупать вещи, кроватку и все прочее», — ответил Инг, с интересом следя за действиями Шу. Она вытряхнула мясные консервы в миску и принялась их смешивать с нарезанным ранее луком. «Это начинка для чего-то?» — высказал догадку Инг. «Для пирога». «Понятно. Как долго ты еще собираешься работать в кондитерской Марии?» «Вплоть до родов». «Ясно», — хмыкнул Инг. «Но ты могла бы и поберечь себя. Я вполне способен содержать и тебя, и твоего ребенка. Почему к тебе больше не приходит Кэти?» Шу предпочла сменить тему разговора и в свою очередь задала давно тревожащий ее вопрос. «Пытается быть примерной женой, я полагаю. Терзается чувством вины». Мужчина помрачнел. «Хотя... может, у нее новый роман. С Кэти никогда ни в чем нельзя быть уверенным». «А что она говорит?» «Да толком ничего. Отшучивается, либо ссылается на какие-нибудь обстоятельства. Я бы пришла, но мне нужно соседке помочь». И все в том же духе. «Ты скучаешь по вашим отношениям?» Шу зачем-то насыпала в миску с начинкой тертый сыр. «Не особо. Я всегда знал, на что иду. Легкая интрижка, не более. Только последствия более чем печальные», — мысленно прибавил Инг, снова разглядывая живот сестры. Из коридора донесся пронзительный телефонный звонок. Шу проворно кинулась на звук, не выпуская из рук миску. «Да, квартира Инга Мальена», — выкрикнула она, снимая трубку с рычага. «Шу!» – раздался взволнованный голос Робин. «Прости, что беспокою, но я не знаю, к кому еще можно обратиться. Родители Мии убьют ее, если узнают, а мой отец в это время всегда пьян. У меня мало времени. Хозяйка ресторана позволила мне сделать звонок, а спутникам я сказала, что пойду в туалет и... «Постой! Хватит нести эту невнятицу!» – воскликнула Шу. «Что стряслось?» «Мы с Мией познакомились с парнями, пошли в ресторан. Мы думали, они нормальные. Так казалось, правда!» – продолжала чистить Робин. «Но они стали нас спаивать. Я-то сразу это поняла. А Мии нет, она уже сидит чуть живая, смеется без конца. Я не могу ее увести оттуда. А парни очень навязчивые. Они теперь еще твердят о каком-то квартирнике, где нам необходимо побывать. А Мия и Рада скоро за нами приедет их друг на машине. И вот я подумала, если бы ты попросила своего брата подъехать сюда и помочь увести Мию, чтобы те парни отстали от нас. Я поняла. Скажи адрес», – прошептала Шу, глядя на наручные часы Инга, которые он великодушно разрешил ей сегодня надеть. «Я уйду ненадолго». Девушка снова вернулась на кухню и поставила миску у Инга перед носом. «Доделаешь пирог?» «Куда ты собралась на ночь глядя? И кто это звонил?» Инг брезгливо поморщился, взглянув на так называемую начинку для будущего пирога. «Робин звонила. У ее мамы завтра день рождения, и она хотела испечь для нее торт. Но все пошло наперекосяк, и ей надо успеть, пока родители не вернулись из гостей. Еще только 6 вечера, Инг!» Шу выпятила живот и насупилась. Она не хотела втягивать Инга в передряги Мии и Робин, ведь, по сути, все это сущие пустяки. Робин всегда была впечатлительной паникершей, а вот нервное состояние Инга вызывало некоторое опасение. Вспомнить хоть тот случай с передозировкой снотворного, после которого его еле откачали. Шу до сих пор винила в этом саму себя, издувала с брата пылинки, пытаясь оградить его от всяких неприятностей. Может, Кэти тоже гложет подобные чувства, и именно поэтому она избегает Инга. «Когда ты вернешься?» – вздохнул Инг. «До 8 буду дома, как штык». «Хорошо, иди», – махнул рукой Инг. В глубине души он был рад, что подруги не бросили Шу, узнав о ее беременности вне брака. Шу мигом собралась, и пуля вылетела из квартиры, пока брат не передумал. «Сиди тихо, пацан!» Шу нежно погладила пинающийся живот. «Я мигом разберусь с этими нахалами, а после мы попьем чая с пирогом». Ресторан, адрес которого назвала ей Робин, был в 2 остановках от дома Шу, поэтому девушка успела добраться до пункта назначения за 15 минут. У входа в ресторан уже разыгрывался драматический спектакль, то ли с комедийным, то ли с трагическим уклоном. Робин изо всех сил тянула смеющуюся Мию за левую руку, что-то злобно крича. Правую же руку девушки обхватил высокий парень, зачем-то вставший на одно колено. Возле него стояли еще 2. Они хохотали и подбадривали приятеля возгласами. «Не отдавай принцессу дракону! Борись, рыцарь!» Все были уже изрядно пьяны, несмотря на то, что вечер только-только вступил в свои права. Чуть в стороне Шу заметила припаркованный автомобиль, дверцы которого были гостеприимно распахнуты, а за рулем сидел угрюмого вида водитель. Видимо, в эту машину нахалы пытались затащить не особо сопротивляющуюся Мию, и если бы не упрямая Робин, то девушка давно бы уже умчалась с незнакомцами неизвестно куда. «Довольно!» – вскричал один из мужчин, и мгновение ока взвалил завизжавшую Робин себе на плечо. Ее юбка при этом неприлично взметнулась, а приятели захохотали, как сумасшедшие. Шо ускорила шаг и в два счета оказалась возле подруг и их спутников. «Вечер добрый!» – кивнула она наглецам. «Будьте добры поставить Робин обратно на землю. Ей не нравится, когда ее так хватают». «А это еще кто?» – присвистнул один из них. «Что за будущая мамашка?» – захохотал второй. «Прости, крошка, но тебя мы с собой не возьмем. Ты не наш формат». «Вы никого с собой не возьмете», – спокойно ответила Шу. «Девушки пойдут со мной». «Но они хотят с нами». Тот, что стоял на одном колене перед Мией, поднялся с земли и фамильярно обнял ее за талию. «Мы только потанцуем немного», – с трудом произнесла Мия заплетающимся языком, густо покраснев. «Поставь, Робин, последний раз повторяю», – все тем же ровным голосом проговорила Шу. Робин в это время как могла дрыгалась и колотила кулаками спину наглеца, но тот лишь ухмылялся. «Прости, но нет!» – улыбнулся он Шу и, кивнув приятелям в сторону машины, поволок Робин. К Мии же подоспел второй парень и взял ее под левую руку, помогая идти. Шу молча подняла с земли булыжник и ловко швырнула его в окно припаркованного автомобиля. Стекло со звоном разбилось. Водитель выскочил из машины и начал осыпать Шу проклятиями. «Что ты творишь?» Заорали наперебой парни, вторя хозяину машины и вплетая в свои крики всевозможные ругательства. Но Шу уже подняла второй камень и нахально подбрасывала его в руке. «Только посмей!» – предупредил ее наглец, обнимающий Мию. «Не кидать в машину?» Шу изобразила удивление. «Хорошо!» На этот раз камень метко прилетел в лоб мужчине, прижимающему к своему плечу Робин. Он заорал, как резанный, выпустил девушку и схватился за голову, оседая на землю. Робин неловко скатилась с его плеча, но приземлилась на ноги и поспешила отбежать в сторону. «Что ты тут устроила? Ненормальная!» Мужчины бросились к Шу, а Мия заорала, подобно полицейской сирене. В этот раз Шу была в себе более чем уверена, и даже живот не то чтобы ей мешал, а наоборот – заставлял нападавших мешкать и сомневаться. Одному она ударила кулаком в горло, другому – в пах. Третий упал после того, как она легнула его по коленной чашечке. Они были пьяны и рассержены, но все же не настолько, чтобы пытаться убить беременную женщину. И Шу этим нагло пользовалась. Девушка выхватила из кармана перочинный нож и принялась лихо вертеть его в руке. «Вот, сучка, отдай это нам, а после мы заставим тебя и твоих подруг заплатить за разбитое окно!» Сплюнул один из мужчин и умудрился схватить Шу за волосы. Второй в это время попытался отобрать у нее нож. «А потом забери кошелек у этой сумасшедшей истерички!» – выкрикнул водитель, снова садясь за руль. В это время раздался оглушительный свист. Вероятно, кто-то из случайных свидетелей этой некрасивой потасовки успел вызвать полицию. Поняв, что правда вряд ли будет на их стороне, парни отпустили Шу и кинулись к машине, которая тут же рванула с места. «Шумальен!» – охнул полицейский, увидев растрепанную девушку. «Добрый вечер, Виктор!» – криво улыбнулась Шу, пытаясь придать своему облику более приличный вид. «Во что вы опять ввязались, милая леди?» Виктор озадаченно потер лоб, во все глаза уставившись на круглый живот Шу. «Вы про парней или мою беременность?» нагло ответила девушка, пряча нож в карман. «Я все объясню!» вклинилась Робин и на свой манер, сбивчиво и сумбурно, рассказала Виктору о том, что произошло у ресторана. «Я провожу вас домой», со вздохом ответил полицейский. «Честно говоря, не вижу причины заводить на тех парней дело. Как ни крути, а ситуация спорная. То, что они пытались вас насильно с собой увести, еще надо доказать, а нанесенный ущерб машине – вещь вполне материальная. И я сам видел, как Шу угрожала им ножом, а они лишь пытались его отобрать». «Бедные жертвы!» – Шу картинно всплеснула руками. Виктор лишь укоризненно покачал головой. «Что делать с Мией?» – прошептала Робин, ткнув пальцем в подругу, которая стояла пошатываясь и безуспешно пыталась сфокусировать взгляд хоть на чем-нибудь. «Ей нельзя идти домой в таком состоянии!» «Мия!» Шу обратилась к девушке. «Будешь ночевать у нас. Ты сможешь позвонить маме и сказать, чтобы она не волновалась?» «Мои родители... ухлали!» Улыбнулась Мия и повалилась на Виктора, раскинув руки в стороны, словно раненая птица крылья. «Вот в чем причина ее развязности!» Зацокала языком Робин. «Кот за двери, мыши в пляс! Тогда сначала к Шу, а потом вы проводите меня!» Виктору оставалось лишь послушно кивнуть. Он неловко поднял Мию на руки и махнул напарнику, чтобы тот подогнал поближе патрульный автомобиль. Кое-как разместившись в машине, девушки в компании двух полицейских поехали прямиком к Шу. «Испекли тортик», – ошарашенно произнес Инг, открыв двери и узрев Шу в компании Виктора, прижимающего к себе пьяную Мию, из-за спины которого выглядывала печальная Робин. «Мию тошнит, так что брысь с дороги!» – прикрикнула на Инга Шу, подталкивая полицейского в спину. «Сгружай ее прямо в ванну! Бегом!» Виктор последовал совету Шу и ломанулся в сторону уборной. Робин побежала за ним следом. Шу захлопнула дверь и устало прислонилась к ней спиной. «Я сам сниму. Стой смирно!» пробормотал Инг, увидев, как девушка неловко пытается согнуться, чтобы развязать шнурки. Инг опустился на колени и помог Шу стянуть с ног ботинки. «У тебя ноги стали оттекать. Ты должна беречь себя!» Недовольно проговорил он, разглядывая лодыжки сестры. «Не преувеличивай!» – отмахнулась Шу, скидывая пальто. В это время из ванны вышел Виктор. Вид у него был суровый и недовольный. Робин осталась помогать Мие. Судя по доносившимся звукам, девушке было дурно. «Я даже не знаю, что следует говорить в данной ситуации», пробормотал полицейский. «Девушки все совершеннолетние, но и промолчать я не могу. Пойдемте на кухню, там пирог и чай», предложил Инг. «Нет, откажусь, я на службе. Меня вызвали на уличную потасовку. Ваша сестра сцепилась с пьяными парнями, которые пытались увести ее подруг на танцы или куда-то в гости. Я так и не понял». «Но она мне сказала, что пойдет помочь приготовить торт!» Инг повернулся к Шу, пылая от возмущения. Видимо, она соврала. На месте вас и ее мужа я бы глаз с нее не сводил, сдвинул брови Виктор. В ее положении и так себя вести, а мне пора. С этими словами полицейский вышел из квартиры, но Инг нагнал его на лестнице. «Можно задать вам вопрос?» Он оглянулся, проверяя, не последовало ли за ним Шу, но ее шагов не было слышно. «Что, Инг Мальен?» Виктор остановился. «Давайте спустимся на первый этаж». «Хорошо», кивнул полицейский. «Но я вам все рассказал. Подробности лучше узнавайте у своей сестры и ее подруг». «Я не про сегодняшний инцидент. Я про другое», замялся Инг. «Так что же?» «Шу ждет ребенка, как вы заметили. А кто отец, не говорит». «О-о-о!» издал изумленный возглас Виктор. «Я ни разу не видел, чтобы она общалась с парнями. Ведь училась она в женской закрытой школе, а подрабатывала в кондитерской. Там тоже исключительно женский коллектив». «И что же я могу?» прервал затянувшуюся паузу полицейский. «Я думаю, это произошло в то время, когда за ней следили ваши ребята». «Вы кого-то подозреваете из нас?» возмутился Виктор. «Нет-нет, я думал, что, может, в отчетах записано, куда она ходила, с кем виделась», поспешно проговорил Инг. «За ней приглядывал Кристиан, но он не мог ее соблазнить. Хотя я знаю, что ваша сестра ему нравилась». Виктор задумчиво поскреб подбородок. «Я перепроверю отчеты, но вряд ли там есть что-то конкретное. Я ведь уже их читал и не видел ничего особенного. Она ходила на работу, да с подружками в клуб потанцевать. И вроде бы все». «Спасибо», ответил Инг, опустив глаза. «Лучше поговорите еще раз с сестрой», – по-отечески посоветовал ему Виктор. «У нее непростой характер, но сердце доброе». «Я совсем не знаю Шу», – горько вздохнул Инг. «Это ее вечная безрассудность. То поножовщина, то беременность, то разборки с пьяными хахалями подруг», закончил за него Виктор. «Мужайтесь, Инг Мальен, а мне и правда пора, долг зовет». Инг кисло попрощался с полицейским и вернулся обратно в квартиру. Девушки уже уложили Мию в кровать Шу и сидели на диване, о чем-то шепчась. «Пойдем, я провожу тебя домой», кивнул Инг Робин. «А то родители поди заждались». Робин послушно встала и последовала за Ингом. Шу растянулась на диване, обхватив живот и закрыв глаза. Она слегка притомилась. Пока Робин наспех причесывалась в коридоре перед зеркалом, Инг сбегал на кухню, отрезал кусок пирога и налил молока, а после поставил это все возле Шу на низенький столик. «Поешь перед сном», – попросил он. «И можешь ложиться спать на мою кровать, а я переночую на диване». «Спасибо, Инг», – улыбнулась Шу, приоткрыв глаза. «Ты очень милый. Прости, что заставила тебя переживать. Я хотела как лучше. Думала, просто помогу Робин увести Мию домой и все. А вышла». Она многозначительно развела руками. «Да ты и сам видишь. Отдыхай». Инг хотел поцеловать Шу в лоб, но почему-то не решился из-за следящей за ними из коридора Робин. «Я быстро». Шу кивнула, нежно поглаживая живот. Как только входная дверь за Ингом и Робин захлопнулась, девушка села на диване, грустно рассматривая заботливо отрезанный большой кусок пирога и молоко, налитое в эмулированную кружку с ежиком, ту самую, которую она обожала еще с детства. У кружки был немного отбит край, а еж смотрел на нее с каким-то презрением. И почему она раньше этого не замечала? «Я не могу рассказать ему, кто отец!» — злобно проговорила девушка, отворачивая от себя высокомерного ежа. «И не надо так на меня смотреть! Да он просто убьет меня! Или опять наглотается своих таблеток! Нет уж, пусть лучше подозревает ушлого молочника!»